вдали от протаренных маршрутов. Если вы по-настоящему деградировавшая личность, то ваш низший манас, то есть уровень души, настолько увязнет в земных страстях, что вы отделитесь от высшего эго и будете привязаны к земле в виде вампира или оборотня. Святые последних дней. Три царства славы. Все время в делах. Многие представления о грядущем мире, созданные во времена сурового выживания, обещают бесконечный досуг и роскошь. Но не такую загробную жизнь представляла себе Церковь Иисуса Христа святых последних дней. В соответствии с имиджем трудолюбивых пчелок американского Запада, которые собирают персики, разъезжают на служебных машинах и разносят запеканки, мормоны уходят в могилу, готовые продолжать работать. Космология святых последних дней настолько сложна, что молодые миссионеры церкви иногда прибегают к блок-схемам, чтобы объяснить ее суть. Когда завершается земное пребывание, умерший попадает во временное пространство, называемое миром духов, которое удобно расположено прямо на земле и отделено от живых лишь завесой, некой метафорической перегородкой, не позволяющей живым заглянуть в вечность. По словам Бригама Янга, ваш дух, который будет выглядеть как взрослая версия вашего смертного тела, станет работать и усердно трудиться. Эти духи не спят. И чем же вы будете заниматься во время своих 24-часовых рабочих смен? Мертвые гуляют, беседуют и проводят свои собрания с душами праведников, они занимают прекрасную часть города, рай духов, оживленно учат Евангелию души тех, кто еще не принял Христа. Они живут в тюрьме духов, если использовать мрачную метафору из первого послания Петра, глава 3, стих 19. Этот миссионерский поход окажется более плодотворным, чем усилия мормонов от двери к двери в этой жизни, потому что человеческий разум уже не будет притуплен смертностью. Вместо того, чтобы думать в одном русле, писал ранний мормонский апостол Орсон Пратт, знание будет приходить со всех сторон. Оно будет приходить в свете, подобном исходящему от солнца. Как писал один мормонский пророк, у которого было видение мира духов, несмотря на свои новые сверхчеловеческие способности, умершие смотрели на длительное отсутствие их душ в теле, как на рабство. Когда наступит воскресение для всех мужчин и женщин, сначала праведных, включая тех, кто был обращен после смерти, а затем неправедных, ваш дух навсегда воссоединится с вашим прославленным, совершенным телом. Мормонская загробная жизнь — это именно физическая и осязаемая жизнь. Как сэкономить время? Отсутствие тела — это еще и большая эффективность в гудящем луговыми собачками вольере мормонского загробного мира, поскольку позволяет телепортироваться с молниеносной скоростью на любую планету или неподвижную звезду, или на край Земли, или в морские глубины, как обещал Бригам Янг. На страшном суде воскресшие мертвецы будут распределены в одно из трех царств славы, описанных основателем церкви Джозефом Смитом с помощью метафоры из первого послания к Коринфянам о соответствующей яркости солнца, луны и звезд. Праведники попадают к Богу Отцу и Иисусу Христу в целестиальное царство, слава солнца. Менее достойные не смогут выдержать присутствие Бога и предпочтут терестриальное, слава луны, или телестиальное, слава звезд, царство. Здесь невозможно ошибиться. Все три царства славы — это места мирового класса. Согласно мормонскому писанию, даже эконом-вариант телестиальное царство превосходит всякое понимание для нашего смертного разума. Вопреки утверждениям мюзикла «Книга мормона», в котором изображается жуткий сон мормонского ада с танцующими кофе, в богословии святых последних дней не существует настоящего ада. Небольшое число сынов погибели будет изгнано в сферу без славы, известную как внешняя тьма, но это не универсальное наказание для всех, кто владеет картой Starbucks. Она предназначена для избранных извращенных людей, которые были неоспоримыми личными свидетелями Христа и все равно отреклись от Него. Со слов Бригама Янга, чтобы попасть в целестиальное царство и обрести вечное ликование, необходимо пройти мимо ангелов, стоящих в качестве часовых, и, как в египетском подземном мире, сказать им определенные слова, дать знаки и жетоны, чтобы пройти мимо. К счастью, они предусмотрены в литургии мормонского храма. Пройдя через огненные врата и ступив на золотые улицы горы Сион, города живого Бога, небесного Иерусалима, вы получите белый камень с написанным на нем тайным новым именем, обещанным в главе 2 Откровения. Этот камень будет вашим уримом и тумимом, то есть неким священным снаряжением, использовавшимся для гадания в Ветхом Завете. Путевые заметки. Не пытайтесь искать слово «телестиальный» в словаре. Оно придумано Джозефом Смитом, и больше вы его нигде не найдете. Пылающий трон Бога, который в мормонском писании находится у звезды Колоб, расположен на шаре, подобном морю из стекла и огня. Поскольку Джозеф Смит также учил, что сама земля будет преобразована в кристаллическую славу, многие верующие предполагают, что целестиальное царство — это перезагруженная планета Земля. Когда вы окажетесь в небесном городе, настанет ли, наконец, время отдохнуть, верующие? Нет. Мормонская проповедь — это проповедь вечного развития, поэтому работа, обучение и рост продолжаются даже на небесах. То же касается и семей. Браки, заключенные на земле, а также семейные узы, сохраняются и в целестиальном царстве. Джозеф Смит сказал, что нужно ожидать такого же круга общения, который существует здесь, что предположительно включает также соседей, друзей, коллег, друзей на Facebook и знакомых в соцсетях, пытающихся продать вам эфирные масла. Facebook и Instagram — продукты Meta Incorporated, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Крупнейшая новость заключается в том, что в загробной жизни нет предела прогрессу. По мнению многих ведущих святых последних дней, целестиальные души могут настолько далеко продвинуться в славе, что, по сути, обретают божественную способность создавать собственные миры и населять их. Итак, еще раз пройдемся по маршруту. Тюрьма духов, рай духов, воскресение и суд, внешняя тьма, телестиальное царство, терестриальное царство, целестиальное царство. Когда Иисус сказал, что в доме его отца много обителей, он не шутил. Каббала. Црор ха-хаим. Рогатка до небес. Помимо Гиенны и Ган-Эдена, возможны еще более сложные иудаистские путешествия по загробному миру в традициях Каббалы. Это направление еврейского мистицизма было основано не в начале 2000-х годов Мадонной и Эштоном Кутчером, как принято считать, а восходит к публикации эзотерического текста под названием «Зоар. Сияние» в Испании XIII века. Согласно этому тексту, суд — это семиэтапный процесс, который начнется через 30 дней после того, как вы умрете. На вашей больничной койке, когда вы будете близки к смерти, вас навестят несколько сверхъестественных посетителей. Краем глаза вы увидите шехину, женскую ипостась Бога, которую будут сопровождать 3 небесных посланника. Первый — это ваш ангел-хранитель, а двое других — это ангельские трекеры Fitbit. Один считает ваши дни, а второй мониторит ваши хорошие и плохие дела. К вам заглянут умершие друзья и родственники Шехину и даже самый дальний — сам Адам из знаменитых Адама и Евы. Он зашел напомнить, что согрешил лишь единожды, тогда с яблоком, когда вам придется отвечать за все грехи, которые вы совершили за всю свою жизнь. Ну, спасибо, Адам. Согласно каббалистическому учению, человеческая душа делится на 3 части. Ваш нефеш, дыхание, является низшее животное «я». Он остается в могиле, страдая от дрожи, хибут ха-кевер, потея от мук, когда ваше тело отделяется и затем разлагается. Ваш руаш, дух моральных добродетелей, отправляется в загробный мир с помощью кав-ха-кела, божественной катапульты. Для начала вам необходимо очиститься в течение года в Гиенне, как и при изучении Талмуда. По сей день евреи произносят кадиш, траурную молитву, не более 11 месяцев в соответствии с этим сроком очищения. Совет опытного путешественника. По крайней мере, пылающие огни в аду охладят для вас в субботу, и вы сможете избежать некоторых мучений, прожив хорошую жизнь, особенно если ангелы заметят, что вы мужчина, сделавший обрезание. Когда ваш год завершится, вы окунетесь в очищающие, благоухающие специями воды Нахар-Динур, реки Света, и перейдете в Нижний Ган-Эден. Третья часть вашей души — Нишама, ваша сверхдуша, ваш интеллект. Она может вознестись к блаженству в более приятную область рая, Верхний Ган-Эден. Теперь ваше тело изменится на полупрозрачное призрачное одеяние, называемое Гуф-Хадак. Наслаждайтесь танцами и изучением Торы. Вы заслужили. Но в отличие от основных направлений иудаизма, ваше путешествие не заканчивается здесь. Каббалисты верят в Гильгуль, колесо, реинкарнацию и переселение душ. Когда вы устанете от Ган-Эдена, сможете продвинуться к славе святого царя, а вас объединят с Црор-Хахаим, группой живых. Это склад душ Бога, которые ожидают возвращения на землю. Существуют два варианта обратных билетов. Вы можете временно спуститься на землю и вселиться в души живых людей либо в качестве полезного Иббура, либо как злобный Диббук. Или вы можете вернуться в качестве новорожденного на еще одну человеческую жизнь, надеясь исправить некоторые из ошибок, которые допустили в прошлый раз. Ваше духовное тело состоит из 248 конечностей и 365 сухожилий, представляющих 248 положительных и 365 запретных заповедей Торы. Будете ли вы выглядеть странно? Возможно. Но есть и хорошие новости. Как только вы продвинетесь в Гильгуле настолько, чтобы соблюсти все 613 законов, вы сможете выйти из этого цикла. Физически вы переродитесь в идеальном теле и объединитесь с самим Богом в теле самого царя. Надеюсь, Бог не против всех этих конечностей и сухожилий. Индуизм. Вайкунтха. Высшие уровни. Гораздо более приятной загробной жизнью для индуистов, чем нарака, является Сваргалока, рай, которым управляет бог Индра с вершины горы Меру, золотого пика в центре Вселенной. Здесь вы можете отдохнуть в долинах наслаждения и ожидать своего следующего перерождения. Но не это ваша главная цель. То, к чему вы захотите стремиться, это мокша, освобождение от закона кармы и ее цикла перерождений. Святые, достигшие мокши, возносятся на планеты Вайкунтха в обитель Господа Вишну. Это царство не просто в небе, оно за небом. Теперь вы находитесь в наивысшей точке небес, за пределами миллиардов вселенных, созданных Господом Богом. Теперь ваш облик сияет или небесной голубизной, или бриллиантами, или кораллами. Ваши глаза подобны цветам лотоса. Вы снова молоды и привлекательны, как никогда раньше. А еще у вас 4 руки. Местные наряды. Прежде чем осматриваться, переоденьтесь в обычную для Вайкунтхи одежду. Желтоватые одеяния, цветочный венок, серьги и медальоны, нанизанные на жемчужные ожерелья. Новый гардероб можно собрать с окружающих деревьев, которые круглый год полны цветов и плодов и исполняют любые ваши желания. В Бхагавата-пуране Вайкунтха описывается как «трансцендентная страна лесов и дворцов вне времени, невежества и страстей». Земля сделана из ледита, а стены — из мрамора. Цветы Мадхави источают приятный аромат меда, но вы этого даже не заметите, потому что будете слишком заняты воспеванием многочисленных великих качеств Вишну. Экзотические птицы — кукушки, журавли, павлины, попугаи наполняют воздух музыкой, но даже они замирают, когда царь шмелей напевает хвалебный гимн Вишну. У вас есть собственный 5-звездочный дворец, роскошный дом из лазурита, изумрудов и золота. Там вы будете жить с супругой и многочисленными спутницами, у каждой из которых будут завораживающие улыбки и округлые ягодицы, но, опять же, Даже эти прелести не смогут отвлечь вас от славы Вишну. Сам бог Вишну живет в Вайкунтхапуре, дворце, в который можно попасть через 7 огромных ворот из золота и бриллиантов. У последних врат не пугайтесь 2 синих 4-руких привратников с булавами и живыми цветами. Джая и Виджая — внушительные телохранители, но они не настолько глупы, чтобы задерживать вас. Их уже изгоняли из Вайкунтхи 3 раза за то, что они мешали мудрецам приблизиться к Богу. Войдя внутрь, вы увидите, как Лакшми и другие богини удачи кладут венки на украшенные кораллами края бассейнов вокруг трона, а другие слуги прячут своего господина в тени под зонтиками и машут на него веерами. У Вишну темная кожа, улыбка похожа на распускающийся цветок, а его ногти на ногах блестят, будто рубины. Он может носить шлем и восседать на Гаруде, царе птиц, или направляться к вам, а его белые волосы будут развиваться за спиной, будто в замедленной съемке. На нем будет только желтая ткань, обмотанная вокруг талии с блестящим поясом. Он украшен подвесками в виде аллигаторов, а еще коронами и ожерельями с множеством драгоценных камней. Несмотря на обилие цветов, растущих здесь, Вишну в качестве украшения использует только простые листья туласи, базилика. Его аромат подарит мгновение глубокого просвещения даже такому мудрецу, как вы. За пределами дворца Вишну самой впечатляющей достопримечательностью здесь является флот Виманы, заполняющий небо. В индийской мифологии Вимана — это огромные дворцы и колесницы, которые летают. Поэты говорят, что, несмотря на прекрасную погоду, небо здесь напоминает грозу, потому что Вимана возвышается над головой, будто огромные тучи, а женщины, управляющие ею, прекрасны и сверкают, словно молнии. Так и есть. На Вайкунтхе у вас будет свой личный небесный самолет. Вы будете носиться по небесам вечно, и еще дольше после того, как материальный мир исчезнет. Традиционные африканские религии. Деревня предков. Только почти мертвые. Все, как правило, недооценивают просторы Африки. Это 2-й по величине континент Земли, по площади равный США, Европе и Китаю вместе взятым. Африка огромна, и ее народы далеко не монолитны, в том числе в своих религиозных представлениях о загробной жизни. Например, народы Нуэр и Динка, проживающие на юге Судана, утверждают, что бессмертие достигается только на земле через детей и скот, а не для души в загробном мире. Нуэры говорят, что когда-то небо и землю соединяла веревка, по которой пожилые люди могли подняться и набраться сил. Но давным-давно гиена перегрызла эту веревку, и с тех пор смерть стала неизбежной и необратимой. Йоруба из Нигерии, напротив, ожидают окончательного решения суда между блаженством в Орун-Рере, царство добра, и мучениями в Орун-Апади, царство глиняных черепков. Но такой взгляд скорее исключение, чем правило. Несмотря на разнообразие, большинство коренных африканских религий все же сходятся хотя бы в общих чертах относительно ожидающей нас загробной жизни. И верующие могут даже поспорить по поводу понятия «загробная жизнь», потому что умершие по-прежнему являются важной частью их семьи и общества. Каждому человеку отведена определенная продолжительность жизни, но иногда эти подсчеты неверны. Если ваша жизнь оборвалась в результате какого-либо злоключения, несчастный случай, младенческая смертность, неясная болезнь, происки ведьмы, то вы попадете в загробный мир в виде беспокойного призрака, пугающего и раздражающего бывших соседей. Вы будете беззаботно проводить свои дни, бросая камни, ломая крыши и донимая нового партнера вашей овдовевшей супруги или супруга. Это может произойти и при неправильном захоронении тела, поэтому в африканских культурах обычно стараются собрать абсолютно все крошечные фрагменты останков человека, которые только удается обнаружить после самого свирепого пожара или нападения животных. Если останки вообще не удается найти, существуют обходные пути. Например, народ Луо вместо трупа закапывает самый большой плод дерева кигелия. Йоруба говорят, что если покончить жизнь самоубийством, то вы все равно останетесь жить, паря в верхушках деревьев неподалеку в виде бабочки или летучей мыши. Но даже если вам придется провести некоторое время в призрачном чистилище, в конце концов вы продолжите путь в мир предков. Это скрытое место может находиться под землей, за рекой или в лесу, но к нему всегда ведет темный и трудный путь. Танзанийские племена Джага утверждают, что дорога занимает 9 дней, поэтому они мажут тела умерших жиром, заливают их молоком и накрывают шкурами животных для защиты. Затем приносят в жертву быка, чтобы дедушка покойного на том свете присматривал за новеньким. Составляем схему путешествия. Чтобы эти спектральные вредители не возвращались, некоторые племена выносят умершего не через дверь, а через дыру, проделанную в стене, или несут тело на кладбище по зигзагообразной дорожке либо через колючие заросли. Будьте бдительны. Они пытаются запутать и кинуть вас. Теперь вы присоединитесь к предкам в царстве, похожем на это, но с более свежим воздухом и без голода, слез и болезней. Менды ожидают, что будут заниматься рисоводством, а Луо верят, что здесь еще шутят и дразнят друг друга. Здесь есть реки, горы, деревья, деревни. Прогуливаясь по новому городу, вы увидите, что мальчики по-прежнему пасут коз и овец, женщины собирают урожай, а мужчины ухаживают за скотом. Когда солнце садится и поднимается в мире живых, все собираются у костра для вечерних бесед, прямо как дома. На самом деле не совсем корректно думать об этом как о жизни после смерти, поскольку это подразумевает некий перерыв, временный пропуск. Этот же мир всего лишь продолжение. Вы не мертвы. Вы живой мертвец и все еще присутствуете в жизни вашей семьи. Ваша задача — следить за ними, помогать достойным и радоваться их успехам. В то же время ваше новое нравственное совершенство означает, что вас еще больше ранит плохое поведение живых. Если вы видите, что кто-то из вашей старой общины нарушает свой моральный долг, вы можете наказать его болезнью или другим несчастьем. Живые знают, что вы рядом, в тенях, когда они удлиняются, в огне, когда он угасает, в доме, когда он скрипит. Сновидцы и прорицатели могут даже видеть вас и говорить с вами. Кикую называют вас «возлюбленный народа». Ваши потомки оставят вам подношения, еду и любимые алкогольные напитки, такие как пальмовое вино или импортный шнапс. Но вы обязаны своим бессмертием их воспоминаниям о вас. После того, как сменится 4-5 поколений, даже самая образцовая жизнь вряд ли останется в памяти. Ваш статус предка исчезнет. Затем придет время реинкарнации в теле новорожденного вашего рода. Как поется в песне, вы можете оказаться собственным дедушкой. Йоруба говорят, что вы встанете на колени перед Аларуном, владыкой неба, и попросите у него новый ори или судьбу. Бог Аришала, царь белых тканей, создаст вам новое тело, а Аларун вдохнет в него то будущее, которое вы пожелаете — богатство, жен, хороший характер, долгую жизнь, все что угодно. Ни одна разумная просьба не будет отклонена. Буддизм чистой земли. Западный рай. Пресекаться на корню. Главная цель буддизма — достичь нирваны, освободиться от цикла перерождений. Нирвана — это освобождение, но буквальное значение этого слова — прекращение. Это отказ от самого себя. Если вас это утешит, в буддизме также считается, что «я» никогда не существовало изначально. Легко пришло, легко ушло. Но, согласно традиции буддизма Махаяны, преобладающей в Восточной Азии, существует альтернатива. Буддизм чистой земли предлагает короткий путь к просветлению, к возвышенному царству, более доступному и более важному, чем достижение нирваны. Это западный рай божественного Будды Амитабхи. Амитабха — это древний монах, давший обет стать настолько просветленным, что поле Будды, его совершенство, станет мирным местом для всех, кто обратится к нему по имени в момент смерти. Если, уходя из этой жизни, вы 10 раз искренне произнесете имя Амитабхи, то не переродитесь ни в одном из 6 привычных царств самсары – мире богов, мире полубогов, мире людей, мире животных, мире голодных духов и аду. Вместо этого вы переродитесь далеко на западе, в мире совершенной красоты и блаженства. Когда вы проснетесь на чистой земле, вид может сначала разочаровать вас, но это только потому, что вы находитесь внутри золотого лотоса. Время, которое вам придется провести там, формируясь, словно ребенок из небесного кочана капусты, зависит от вашей кармы в этой жизни. Люди великой добродетели, достигшие уровня глубокой медитации, могут увидеть, как их лотос сразу же раскрывается, и обнаружить, что они уже в одном из высших классов рая, а Будда находится рядом. Тем, кто жил нечестиво, прежде чем в последний момент воззвал к Амитабхе, возможно, придется прождать 500 лет, чтобы выбраться из своего цветка, а затем оказаться в одном из низших классов этого царства. Им предстоит долгий духовный путь, прежде чем они достигнут Будды. Если вы ищете ошеломительно красивые пейзажи, это место для вас. Чистая земля — это бескрайний драгоценный лес. Земля под ногами состоит из берилла, поддерживаемого рядами колонн. Куда бы вы ни посмотрели, вас будет ослеплять окружающий мир. Золотые дорожки, пересекающие землю, деревья бодхи и сандал, сверкающие 7 цветами, пурпурно-золотым, бело-серебряным, бериловым, коралловым, хрустальным, агатовым и рубиновым, увешанные золотыми сетями из жемчуга и драгоценных колокольчиков. Золотые плоды, вращающиеся на ветвях, словно колеса фейерверка. Пруды, сплошь покрытые голубыми, розовыми, желтыми и белыми цветами лотоса. Все состоит из драгоценных камней, и каждый камень отражает все остальные камни, и каждая грань проецирует 1000 лучей, и каждый луч имеет 8000 цветов. Вам бы захотелось иметь с собой солнечные очки. Отправляйтесь на прогулку. Каждый раз, когда вы делаете шаг, красивая ткань разворачивается под ногами, отмечая ваш путь. Когда вы наступаете на цветы, они ныряют под землю на целых 4 дюйма, но снова распускаются, как только вы поднимаете ногу. Вас удивят масштабы всего окружающего. Высота деревьев бодхи достигает 1 000 000 миль, а их стволы простираются на 40 тысяч миль вокруг. Свет, направленный в небо, формирует гигантские парящие платформы, каждая из которых поддерживает 10 миллионов драгоценных павильонов. Но когда вы привыкнете к размерам, то поймете, что самое впечатляющее здесь — это совершенство пейзажей. Деревья растут параллельными рядами, каждый листочек на своем месте. 8 чистых бризов, проходящих через них, создают прекрасные пентатонные мелодии. Простое созерцание этих безмятежных видов и звуков очистит ваши чувства и по-новому откроет для вас дхарму. Вся атмосфера здесь создана, чтобы повысить вашу осознанность. Вдыхая ароматы 100 000 видов деревьев, вы избавитесь от нечистот и страстей. Если зайти в пруд, вода приобретет любую температуру и глубину, какую вы пожелаете, а в ряби можно услышать повторяющиеся песнопения любого желаемого буддийского учения. Редкие птицы, лебеди и попугаи поют о просветлении. Монастыри появляются в любом месте, где пожелаете, а музыкальные инструменты в парящих небесных павильонах выдают мелодичную истину о пустоте и непостоянстве. Знакомимся с местными. Амитабха — это блестящий гигант такого сияния, что солнце и луна в сравнении с ним кажутся баночкой чернил. У него нежное лицо, добрая речь, глаза большие и ясные, как океан, волоски между бровей белы, словно заснеженная гора, а нимб — величиной со Вселенную. Я надеюсь, вам понравится эта жизнь ума, потому что это то немногое, чем здесь можно заниматься. Каждый раз во время приема пищи появляется банкетный стол с сотней деликатесов. Но еда настолько хороша, что один только ее вид и запах утолит ваш голод. Цель всех ваших созерцаний — самому достичь состояния Будды. Поэтому большую часть времени вы проведете у места просветления, величественного лотосового трона из 84 тысяч гигантских лепестков, где восседает Будда Амитабха, окруженный знаменами, каждый из которых в миллиарды раз больше горы Меру. Достигнув высшего, совершенного просветления, вы тоже сможете стать колоссальным, золотым, центральным элементом собственного поля Будды. Книги. Хроники Нарнии. Страна Аслана. Вся ответственность на льве. Шедевром Клайва Льюиса считается серия книг «Хроники Нарнии». И как бы вы ни относились к религиозной символике этих романов, следует признать одно. Нужно быть смелым автором, чтобы закончить цикл детских фантастических повестей убийством всех своих юных героев, а также их родителей за кадром. В этих книгах волшебный мир Нарнии был создан Асланом. В качестве имени Льюис использовал турецкое слово «лев». Аслан — это огромный лев, нежный, но ужасный. Он высотой со слона, а его грива и глаза блестят, словно золото. Аслан — сын императора Замарим. Он пришел из легендарной страны за Великим Восточным океаном. Живые могут заглянуть в страну Аслана, как это однажды сделал экипаж корабля «Покоритель Зари», пройдя по ковру из белых лилий в Серебряном море и подняв глаза над волной высотой 30 футов, огибающей мир. Пышные зеленые горы царства Аслана поднимаются так высоко, что за ними невозможно разглядеть небо. В горах растут рощи из огромных, похожих на кедр деревьев, живут стаи птиц с радужным оперением и текут ручьи со освежающей водой. В книге «Последняя битва», когда Нарния была разрушена в битве на плоском холме, подобной Армагеддону, семеро землян, путешествовавших по Нарнии, узнают, что страна Аслана на самом деле окружает весь мир. Так что если вы находитесь в Нарнии, то можете попасть в страну Аслана, отправившись в горы западных лесов мимо кипящего озера и проплыв прямо к великому водопаду. Вы попадете в сад с зеленой стеной и золотыми воротами на возвышающемся холме с ровной травой. Входите, когда прозвучит горн, и будьте готовы к головокружительному сюрпризу. То, что кажется небольшим пространством, внутри оказывается огромным, и в нем содержится совершенная и идеальная версия Нарнии, и Англии, и любого другого места, откуда бы вы ни прибыли. Каждый мир в загробном мире — это отрог, выступающий из великих гор Аслана. «Вход в мою страну есть во всех мирах», — говорит великий лев.